немцы через свою агентуру узнали бы, что кто-то из советского руководства собирается лететь в Вашингтон. Наверняка немцы примут всяческие меры для диверсии по возможным маршрутам этого полета. Но вряд ли они подумают, что руководители государства рискнут лететь через линию фронта. Для перелета в Лондон из Москвы на самолете ТД-7 требовалось в то время около 7 часов. Далее шел участок трассы, где немецкие самолеты не летают. К тому же Исландия, Канада и Америка находятся в состоянии войны с фашистской Германией. И таким образом самолет будет под защитой и охраной правительства этих государств. Как я и ожидал, при докладе о разных вариантах полета в Вашингтон, вариант с полетом через линию фронта вызвал недоумение. Но когда я высказал Сталину соображения, которым я руководствовался, он признал их обоснованными. Обсуждение закончилось тем, что Сталин сказал: «Мы вам верим и на вас полагаемся. Действуйте, как найдете нужным, так как вы в первую очередь несете ответственность. Но об этом полете никто знать не должен. Нужно только что-то придумать, чтобы найти для него легальный повод». В ту пору англичане выражали готовность передать нам некоторое число боевых самолетов. Под видом ознакомления с ними я предложил совершить в Англию первый полет. Предложение было утверждено, и началась подготовка к проведению его в жизнь. Прежде всего нужно было решить вопрос о составе экипажа. Выбор остановился на Сергее Андреевиче Асямове. По характеру Асямов был человеком чкаловского покроя, безупречно владеющим полетом в любых условиях и не теряющимся в самой сложной обстановке. Вторым пилотом, к Асямову, мы определили более спокойного по характеру, тоже полярного летчика, Пусыпа, а штурманами назначили Штепенко и Романова. Пусып. В солнечный апрельский день командующий авиацией дальнего действия генерал-лейтенант авиации Голованов вызвал меня и командира другого экипажа Асямова вместе со штурманами Штепенко и Романовым к себе. Генерал предложил нам присесть, а сам стал медленно, широкими шагами расхаживать по мягкому ковру. «Мы решили поручить вам полет за рубеж. Тщательно проверьте самолеты и приведите их в образцовый порядок. О времени полета узнаете позже». Несколько следующих дней наши экипажи провели в напряженных хлопотах. Мы приводили самолеты в порядок, тщательно готовили их к полету. Техники и инженеры проверяли каждую гайку и шайбу, прислушивались к работе моторов. Наконец, сверкающие чистотой боевые самолеты стояли на опушке леса, готовые к полету. Стал известен и конечный пункт полета — Англия. Голованов: «Когда с нашей стороны приготовления закончились, мы связались с англичанами и получив от них все данные, необходимые для полета, через несколько дней отправили экипаж Асямова по намеченной трассе». Пусып. Асямов под большим секретом рассказал мне, что наше правительство купило в Англии большие четырехмоторные боевые самолеты и что нам придется в ближайшем будущем повезти туда экипажи, состоящие из летчиков гражданской авиации, которые будут перегонять эти самолеты. Голованов. Командир корабля Асямов и его экипаж были уверены, что следующим рейсом они повезут экипажи ГВФ для перегонки английских самолетов. Руководство АДД никакого особого участия в подготовке полета намеренно не предпринимало. Пусып.